Он заухмылялся, и все до единого люди в баре стали оглядываться на меня и улыбаться. Понятно, что это была шутка. Точнее, не совсем шутка, а всплеск низкопробного юмора. Бармен всего-навсего был местным клоуном, но в тот момент я сочла, что надо мной издеваются. «Я жду приятеля!» Мне пришлось повысить голос, чтобы это в некотором роде оправдание было услышано. «Приятеля?» — продолжал ерничать бармен. «Приятеля, говорите? Значится, мы ждем приятеля. У нас есть друзья. Это класс. В приятеле, говорите, все дело?» Сбитая с толку, я тупо кивнула. «Ну же!» — не унимался бармен. «Хлебните малость, хлебните! Доброго винца стаканчик тяпните!» Он навалился грудью на стойку и, выпучив глаза, снова расплылся в ухмылке. «Довольно!» — выпалила я. В секундной тишине все взгляды обратились ко мне. Бармен на миг умолк, после чего хохотнул и отвернулся. В этот миг во входной арке, чуть склонив голову, возник Бэнкс. Сколько ни рисуй воображение предстоящие события, к реальности не подготовишься. Всю неделю я прокручивала в голове черно-белый фильм о субботнем рандеву, а в результате была совершенно ошарашена реальным цветным вариантом. Физическое присутствие Бэнкса потрясло меня, чтобы не сказать ужаснуло. Бэнкс явился в красном пуловере и куртке вроде тех, что носят американские бейсболисты, из толстого, похожего на войлок материала спереди и сзади, но с белыми кожаными рукавами. Полагаю, наряд относился к празднично-выходным, поскольку в школе я Бэнкса ни в чем подобном не видала. Застыв в арке, Бэнкс нервно дергал мочку левого уха, и даже с расстояния в несколько шагов его расцветшую буйным цветом сыпь трудно было не заметить. Мне вдруг показалось, что я лишусь чувств от избыточности момента. Уж больно много, с позволения сказать, было Бэнкса в Бэнксе. «Привет! Прошу прощения!» Опоздал. «Надеюсь, долго ждать не заставил?» Бэнкс стремительно пересек зал и, оказавшись рядом, внезапно подался ко мне, вроде собрался клюнуть, как ныряющая за кормом птица. Я инстинктивно отпрянула и, лишь ощутив влажное прикосновение на подбородке, сообразила, что Бэнкс хотел поцеловать меня в щеку. Раздался глухой стук, наши головы столкнулись, и я опять слишком поздно поняла, что Бэнкс хотел расцеловать меня в обе щеки. Наконец он сделал шаг назад, и я смогла встать с барного табурета. От неудачной попытки интимности у меня осталось отвратительное чувство. Со стороны Бэнкса это было страшной ошибкой, тем более если учесть, что до тех пор мы не обменялись и рукопожатием.